На устах моих замок, сурово пообещал Брэдшо. Но только на этот раз. Марианна облегченно выдохнула и повернулась ко мне. «Мисс Нуни тот!» — восторженно воскликнула она. «Добро пожаловать снова в нашу книжечку. Надеюсь, вы в добром здравии». «В добром!» — заверила я, протягивая ей маргарин Мармайт, ментоловые конфеты и батарейки, обещанные еще в прошлый раз. «Пожалуйста, передайте это вашей сестре и матери». Она радостно захлопала в ладоши и схватила подарки. «Вы просто лапочка!» — счастливым голосом воскликнула она. «Как мне вас отблагодарить?» «Не допустите, чтобы в фильме вас играла Лола Вавум». «Увы, это не в моих силах», — горестно ответила барышня. «Но если вам что-нибудь понадобится, я к вашим услугам». Мы поднялись по черной лестнице и попали в зал, где нас встретил сильно помятый глашатай. Он качал головой, держа в руках требования, насильно всунутые ему в руки шалтаем-болтаем. «Эти устники наглеют с каждым днем», — пропыхтел он. «На завтра они планируют 48-часовую забастовку». «И что мы в результате получим?» — спросила я. «Понятно, что», — проворчал глашатай. «Никто не сможет вспомнить детские стишки. На той стороне многие подумают, что их подвела память. Но это делу не поможет. Всегда можно найти книгу сказок, где эти стишки есть». «А-а-а!» — отозвалась я. «Самая большая проблема заключается в том, — продолжал глашатай, утирая лоб, — что если мы уравняем персонажей детских стишков в правах с остальными, то ведь и все прочие захотят пересмотреть свои соглашения. От персонажей народных сказок до анекдотов. Иногда я рад, что мне скоро в отставку. Тогда на мое место сядет кто-то другой, вроде вас, командор Брэдшоу». «Только не я», — мрачно ответил тот. «По второму разу я не пойду в глашатай за все др-тр в «На дворе трава, на траве дрова», хоть трижды подряд произнеси». Глашатай рассмеялся, и мы вошли в танцевальный зал Норленд-парка. «Вы слышали?» — с тревогой в голосе обратился к нам молодой человек. «Красная королева была вынуждена пойти на ампутацию ноги. Доктор сказал мне, что у нее артериальный тромбоз». «Неужели?» — удивилась я. «Когда?» «На прошлой неделе». «И это еще не все», — он понизил голос. «Глашатай отравился». «Да мы только что говорили с ним», — ответила я. «Ой!» — молодой человек лихорадочно соображал. «Я хотел сказать, что Перкинс отравился». К нам подошла мисс Хэвишем. «Билли!» — сварливо крикнула она. «Хватит! Отвали, или схлопочешь по уху». Молодой человек на мгновение сник, затем снова взбодрился. Надменно заявил, что его попросили написать дополнительный диалог для Джона Стейнбека, и зашагал прочь. Мисс Хэвишем печально покачала головой. «Никогда не верь ему, даже если он просто говорит «доброе утро», — сказала она. «Все в порядке, Трафик?» «Все прекрасно», — стала старушка. «Все прекрасно. Я наткнулся в кладезе на четверг». «Уж не книгу ли свою по частям распродавал?» — коварно подкусила она. «Господи ты, боже мой, нет!» — ответил Брэдшу, изображая искреннее потрясение и удивление. «Бог мой!» — добавил он, оглядывая зал в поисках какого-нибудь предлога смыться. «Мне надо поговорить с чеширским котом. Всего хорошего!» И, вежливо приподняв свой пробковый шлем, он удалился. «Брэдшу, Брэдшу!» — вздохнула мисс Хэвишем, печально покачав головой. «Скоро в Брэдшу против Кайзера окажется столько дырок, что он сгодится вместо дуршлага». «Он хотел купить платье для миссис Брэдшу», — объяснила я. «Ты еще с ней не знакома?» «Пока нет». «Ну, когда встретишься, не пяль на нее глаза, это очень невежливо». «А почему?» «Идем», — перебила моя наставница. «Поверка вот-вот начнется». Бальный зал в Норленд-парке уже давно использовался только для нужд билетрицы. Пол был заставлен столами и картотечными шкафами, а на столах громоздились перехваченные бечевкой стопки бумаг. С одной стороны зала располагался накрытый стол, и нас ждал, точнее, не нас, а глашатая, штат билетриции. В списке значилось около 30 оперативников. Но поскольку человек 10 обычно находились на задании, и еще около 5 были заняты в активном действии в собственных книгах, в офисе одновременно никогда не собиралось больше 15 человек. Вернхэм Дин весело махнул мне рукой, когда мы вошли. В романе Дафны Фаркет «Сквайр» из «Хай Поттер Ньюс» он представал хамом и развратником. Но при разговоре с ним этого никак нельзя было заподозрить. Со мной Верн всегда вел себя галантно. Рядом с ним стоял Харрис Твит, который только вчера помог мне в убиенном Агнце. «Мисс Хэвишем!» — воскликнул он, выходя вперед и разводя руки, чтобы обнять нас обеих. «У меня ваша премия за убитых громозитов. Делить пополам?» Он подмигнул мне и ушел, прежде чем Хэвишем успела что-нибудь сказать. «Четверг!» — воскликнула Астрей Ньюхен. «Извини, что мне пришлось вчера вот так сорваться. Привет, мисс Хэвишем. Я слышала, вы прикончили немало громозитов. Еще никто не укладывал по 6 вербофагов за раз». «Это было сплошное удовольствие», — ответила я. «Кстати, Астрей, у меня до сих пор лежит ваша покупка». «Покупка? Какая еще покупка?» «Вспомните», — настаивала я, понимая, что попытки влиять на собственное повествование находятся под строжайшим запретом. «Покупка. В мешке, сами знаете». «О, ах да», — сказал он, сообразив, наконец, о чем я. «Та штука. Я заберу ее после работы, ладно?» «Астрей снова покупает из-под полы?» — тихонько спросила Хэвишем, как только он ушел. «Боюсь, что так. Живи я в таком же поганом романе, как у него, делала бы то же самое». Я окинула помещение взглядом, чтобы увидеть, кто еще пришел. Присутствовали сэр Джон Фальстафф, король Пеленор, Дин, леди Кевендиш, миссис Ухти-Тухти вместе с императором Зарком, Гули Фойл и Пиркинс. Сноска 44. Гули Фойл, герой романа Альфреда Бастера «Тигр, тигр».